Вещдок в баночке. Тем временем, под воспоминания о неизвестных, я уже записал протокол в журнал и в историю болезни и поставил точку. Обычно это делают вдвоем, но Витя Белов побежал отчитываться на утреннюю конференцию, а меня оставил бумажки оформлять, собака. «Смотрите, не забудьте, доктор», — произнесла за моей спиной операционная сестра Ирина и положила передо мной на стол марлевую салфетку. «Не каждый день такие трофеи достаются». Я развернул и посмотрел. На чуть измазанной кровью салфетке лежала пуля. Я взял ее, покатал между большим и указательным пальцем. Она была черная, твердая, гладкая, почти не деформированная, не латунная, а свинцовая. Странно маленькая, как в патронах от мелкашки, из которых мы стреляли, когда в школе сдавали нормы ГТО. Но каким образом казачка из мелкашки-то подстрелили? Если бы стреляли те, кто вчера штурмовал Белый дом, в нем должна была быть другая пуля. От Макарова, от Стечкина, от ТТ на худой конец. Но выстрел ведь точно с близкого расстояния. Тут и Макаров насквозь прошьет, не говоря о других пистолетах. А эта пуля только пробила почку и застряла в латеральном канале. Повезло казачку. Кишки даже не царапнуло. Да и представить, что кто-то побежал в атаку на Белый дом с мелкашкой, при самой буйной фантазии невозможно. Там вчера оружие посолиднее было. Там танки и бронетранспортеры задействовали. Ага, знаю, у кого спросить. Есть у нас специалист по пулям. Сейчас конференция закончится, и я все у него разузнаю. А пока и перекурить можно. Да и на чай время хватит. Я еще раз потянулся и толкнул дверь в коридор. По лестнице бесшумной стайкой прошелестели девочки в одинаковых синих платьях с белыми воротничками. На голове у каждой косынка с красным крестом. Медицинская школа при церкви, где готовят сестер милосердия. Во главе отряда в платке с медным наперстным крестом поверх черной рясы сестра Наталья. Всегда серьезно, даже строга, поравнявшись со мной, с достоинством кивнула и, оглянувшись на свой выводок, шепотом поторопила. Подождала немного и повела их в процедурный кабинет набираться уму-разуму. Мало кто сейчас признает в сестре Наталье ту голубоглазую блондинку, веселушку-хохотушку, старшую медсестру из гинекологии. Не так уж много времени прошло, как она с мирской жизнью завязала, а как изменился человек. А ведь раньше бывало, она рассказывала что-то очень смешное, например, как ее папа, военный летчик, не пускал ее на танцы. Приходилось удирать через балкон третьего этажа, слезать по дереву. А он бегал за ней с ремнем по ночной Кубинке. От чая и сигареты настроение сразу улучшилось, и в мозгах немного прояснилось. Тут и конференция закончилась. Выходящие доктора возбужденно комментировали вчерашние события. Москва стала городом с комендантским часом и со всеми вытекающими для граждан последствиями. Лешу Зубкова продержали полдня в милиции. У Димы Мышкина ОМОНовцы отобрали все деньги, а медбрату Мишане надавали дубинкой по горбу. Профессор Лазо тот вообще не смог сегодня добраться до работы, так как Пресня до сих пор оцеплена. Елисей Борисович жил на Малой Грузинской в одном доме с покойным Высоцким и даже был его соседом снизу. И, как говорят, писал на того телеги в милицию. А вот и сутулый очкарик, доктор Баранников, тезка самого Довлатова. Он-то мне и нужен. Большой эрудит, между прочим. Однажды блок Кэмела мне презентовал. Ему кто-то из больных при выписке вручил. Я, говорит, у тебя иногда сигаретку выцыганиваю. А ведь сам почти не курю. Особенно дома. Зато теперь буду с чистой совестью у тебя стрелять. Ну что же, интересный подход. Привет, Сергей Донатович. Пожал я ему руку и отвел немного в сторону, чтобы нас не сбили с ног студенты. Дело к тебе есть. Вот, посмотри. Я вытащил из кармана салфетку, развернул и показал. Что скажешь? Откуда пуля? Вроде как от мелкашки. Донатыч подхватил с салфетки пулю, подошел к окну и с минуту ее разглядывал. Значит так, пулька эта от патрона под названием 22ЛР. Боеприпас распространенный, у охотников популярный, да и у спортсменов. Их где только не используют, в том числе и для мелкашек, возвращая пулю, сообщил Баранников. Заряд в патроне маломощный, но убить при желании можно запросто. А вот бронежилет никогда не прострелит. Как я понял, это сегодняшнее ранение почки? Ну да, оттуда. Пряча салфетку с пулей в карман, кивнул я. Поэтому и интересно стало, как пуля от мелкашки в казачке нашем оказалась. Ты вот что, Леха, послушай моего совета. Придержав меня за рукав, сказал Донатыч. Особенно много об этом не думай. Тут пусть у милиции голова болит, а пулю положи в сейф к Петровичу, чтобы не пропало. Точно. Пойду к Петровичу, у него в кабинете сейф стоит. Да, такие патроны, они еще к Марголину подходят. Уже от дверей своей палаты громко сообщил Баранников. Пистолет такой спортивный есть, хорошая вещь. Командир, что вы там вчера с Витькой на пару устроили? Нахмурившись, глядя на календарь «Плейбой» на стене, с невероятно красивой шатенкой на октябрьской странице начал выговаривать мне Петрович. Какие-то мужики с автоматами ночью по корпусу носились, больных всех распугали. Петровичем называли заведующего мужским урологическим отделением Маленкова. Владимир Петрович считался мужиком жестким, но справедливым. А самое главное, он был виртуозным хирургом. В каждом втором учебном фильме по оперативной урологии именно руки Маленкова творили чудеса. Несведущие всеми правдами и неправдами стремились попасть к профессорам. А нужно было проситься к Петровичу. Владимир Петрович, да никто и не носился. Я тоже принялся разглядывать шатенку во всех ее впечатляющих подробностях. Просто ОМОНовцы в туалет попросились. Ну, я им и разрешил сходить по очереди. Сами знаете, приличный унитаз у нас только на втором этаже в женском. Наверное, кто-то из баб с недержанием на них в потемках напоролся. Вот теперь и жалуются. Не на улицу же их было посылать. Мужики устали, весь день вчера палили в людей почем зря. Пожалел их, хоть они и менты. Петрович усмехнулся, впервые за весь разговор взглянул на меня, нашарил зажигалку и прикурил. Я полез в карман и достал пулю, которую успел переложить в маленькую баночку с крышкой от детского питания. На подоконнике стояла, видимо, для анализа мочи. А я ее под более почетные цели приспособил. Пуля. Хочу ее в сейф спрятать. Для наглядности я потряс баночкой, как погремушкой. А то, мало ли, вещественное доказательство. Маленков принял у меня баночку, поглядел на пулю, но доставать не стал. Нагнулся, закряхтел, покрутив ключом, открыл сейф, в котором я успел разглядеть бутылку коньяку. И почему-то сразу подумал, что в случае чего баночка может заменить рюмку. «Откуда крывануло-то у вас?» — строго спросил он, пока запирал замок. «Добавочную артерию проглядели олухи». «Похоже на то». Признаваться было неохота, хотя в протоколе я это подробно описал. Зато справились мгновенно. Никакому академику Лампадкину такая прыть и не снилась. «Вот что, командир», — окончательно помягчев, сказал Петрович. «Мне тут уже все телефоны оборвали. Решили к этому раненому круглосуточную охрану приставить. Говорят, он опасный государственный преступник. Говорят, у них мест в тюремных больничках после вчерашнего нет. Но пока они официальную бумагу не принесут, я их на порог даже не пущу». «А почему его к нам-то привезли? Ты у этих ментов спрашивал?» «Перед операцией минутка нашлась, спросил», — подтвердил я, рассматривая теперь большую афишу Вилли Токарева с его размашистым автографом. Вилли на афише явно и недвусмысленно косился на шатенку в календаре. Интересно, в жизни он такой же похотливый козел? «Ну так что они сказали?» — нетерпеливо произнес Петрович. «Слушай, Моторов, какого хрена ты замолчал? Заснул, что ли?» «У меня так бывает. После суток мозги еле скрипят. Половину фразы вслух проговариваю, половину про себя. Надо дома выспаться хорошенько». «Да там дело темное, Владимир Петрович», — вздрогнув, продолжил я свой рассказ. «Из этих ОМОНовцев все клещами нужно вытаскивать. Но вроде, как я понял, в каком-то из холлов Белого дома к вечеру стали убитых на пол складывать. Света там не было, так они чуть ли не на ощупь туда стаскивали всех, кого на этажах нашли. А тут вдруг один признаки жизни стал подавать. Ему же еще и в голову выстрелили. да только мимо. Скорее всего, когда от контузии отходил, замычал, а так бы его в морг увезли. А к нам его кто решил отправить? Ища пепельницу глазами, спросил Петрович. Ведь нет ни наряда скорой, вообще ничего. А мне это самому интересно. Найдя пепельницу на подоконнике и поставив ее на стол перед Маленковым, сказал я. Привез его не московский, а ленинградский ОМОН. Там на месте вроде кто-то его осмотрел, увидел ранение поясницы и адрес урологии Первой Градской написал. Они его в труповозку сунули и погнали. Вот такая история. Ладно, разберемся. Кивнул Петрович и стал накручивать диск телефона, давая понять, чтобы я выкатывался. Ты пока домой не уходи. Сам видишь, сегодня у нас дурдом полный. Я даже все плановые операции отменил. Да я и сам понимаю, что сегодня задержаться придется. Пойду, пока все спокойно, дневники попишу.